Всякий раз, когда мысль устремляется к нам, создается волна блага. Невозможно даже представить себе, как обернулась бы жизнь без участия в ней наших энергий. Энергией Солнца питаются все, так и свет фокуса иерархии насыщает сознание по силе их восприимчивости к ее свету. Успешный ученик энергию, полученную от учителя, употребляет во благо, неуспешный – во вред и себе, и другим. Трансмутатором-регулировщиком является сердце. Следует помнить, что Агни нейтрален, и что человек может обращать его как на добро, так и на зло. Все зависит от направления и приложения к нему воли. Учитель очень осмотрителен в выдаче энергии, так как отданная, она зависит уже не от его воли, но получившего. Все ученики получили от своего учителя дар Агни. Один пошел на шумное сборище и растратил огонь на ненужные речи. Другой попал в веселую компанию и у нее оставил свой дар. Третий начал жаловаться на свою злосчастную судьбу и винить в ней всех и вся, кроме себя. И на сетования и жалобы растратил свои силы. Четвертый поссорился и опустошил себя раздражением. Пятый усомнился в реальности полученного, и сомнение пожрало его силы. Шестой погрузился в прошлое и утраченное благополучие, и на мыслях о прошлом растратил свой дар. Седьмой, бережно неся переполненную чашу, духом возжегся, изливая свет в пространство и на окружающее. Так семеро различно использовали энергию, полученную ими от Учителя Света, но осмотрителен в выдаче света Учитель, и ученик, неразумно использовавший полученное, не может уже рассчитывать в будущем на ту же щедрость получки.